Не очень понятные слова. Вы не могли бы мне помочь? Девочка отвлеклась от рисования мелками на асфальте, подняла голову и посмотрела на высоченную фигуру в странной одежде. «А вы кто?» «Я?» – растерялась смерть и тут же решила перевести тему разговора, чтобы избежать неудобных и ненужных объяснений. «Недавно я узнала новое слово, и мне бы хотелось узнать его значение. Мне кажется, что вы должны его знать, так как, судя по всему, ваше эмоциональное состояние в данный момент весьма соответствует этому слову. Но это не точно. В общем, мне нужна ваша помощь». «А можно говорить понятнее?» – нахмурилась девочка. «Да, вот примерно это же я и произнесла, когда впервые услышала это слово», – закивала смерть. «Вам нужно, чтобы я объяснила какое-то слово?» Девочка поднялась на ноги и скептически наклонила голову на бок. «Я всегда думала, что взрослые знают больше, чем дети, и им не нужно объяснять всякие слова». «Дело в том...» Смерть снова замешкалась. «Я не знаю, как вам объяснить. Мне кажется, что именно вы должны разбираться в этом. Поможете мне?» «Ладно», – важно махнула девочка рукой, неожиданно почувствовав свою важность. «Ведь не каждый день взрослые обращаются к детям за помощью. Помогу, так уж и быть». «Вот это слово!» Смерть извлекла из складок одежды небольшой блокнот, обтянутый черной тканью, и, открыв его на середине, протянула девочке. «Ра-да-зди!» По слогам прочитала та и посмотрела на смерть, пытаясь не рассмеяться. Но она тут же заметила странное выражение лица девочки и ее заблестевшие глаза. «Что? Что не так?» «Да, у меня не очень красивый почерк, но это же не значит, что над ним нужно смеяться». «Да нет, с почерком все в порядке», – все-таки улыбнулась девочка. «Просто вы сделали кучу ошибок в этом слове. Правильно писать «радость», а не «радазди» через «о», «с» и «т». «Да?» Смерть задумчиво уставилась в блокнот, а затем, выудив откуда-то обгрызанный карандаш, принялась что-то исправлять. «Вот так?» «Роц-а-ди». «Нет, давайте я вам продиктую. Пишите». Девочка по буквам продиктовала смерти, интересовавшее ее слово. «Вот теперь правильно», – удовлетворенно кивнула она, заглянув в блокнот. «Благодарю», – слегка наклонила голову смерть. «Но это никак не решает проблему, с которой я к вам обратилась. Меня больше интересовало не правильное написание, а суть этого явления». «Неужели вы никогда ничему не радовались?» «В том-то и дело, что я не знаю. Если бы вы могли показать мне на примере, то я бы сравнила свои ощущения с теми, которые я уже испытывала, и, возможно, сделала бы выводы о том, что вы ужасная зануда!» – перебила ее девочка, устав следить за построением этой длиннющей логической цепочки. «Только не обижайтесь, зануды вообще редко испытывают какие-то чувства». После этих слов смерть сразу же как будто стала еще выше и грознее. Полы ее одеяния поддернулись от неощутимого порыва ветра, а капюшон еще ниже опустился на лицо. Но это продлилось всего секунду. После этого она тут же сутулилась и тяжело вздохнула. «Да, к сожалению, вы правы. Мне уже не раз об этом говорили». «Ладно». Девочка уперла руки в бока и оглянулась по сторонам. «Сейчас я что-нибудь придумаю». «О!» Заметив что-то в кустах сирени, растущем неподалеку, девочка сорвалась с места и ринулась к нему. Через минуту она снова стояла перед смертью. В ее руках, недовольно мяукая, Толстый рыжий кот возмущался тем, что кто-то посмел потревожить его дневной сон. «Гладьте!» – приказным тоном произнесла девочка и протянула кота смерти. «Я где-то видела такое, но так и не поняла принципа действия», – с сомнением в голосе произнесла смерть. «Нужно рукой водить по его шерсти?» «Да, а можно еще кончиком пальца дотронуться до его носа?» «Давайте с этого и начнем, пожалуй». Смерть протянула руку к коту и аккуратно коснулась кончиком кости розового носа. Кот тут же перестал мяукать. Сонные глаза расширились от ужаса, а шерсть стала дыбом. Издав какой-то первобытный рев, он, замахав одновременно всеми своими конечностями, вырвался из рук девочки и со всей мочи бросился обратно в кусты. «Наверное, вы слишком сильно нажали», – провожая взглядом обезумевшее животное, произнесла девочка. «Нет, я только чуть-чуть прикоснулась». «И что вы почувствовали?» Смерть задумчиво разглядывала свой белый палец, который привел в ужас кота. «Скорее, ничего, чем что-то», – наконец ответила она. «В какой-то момент мне показалось, что это несколько забавно. Скажите, а для этого действа обязательно нужен кот или подойдет любое другое существо?» «Не знаю», – пожала плечами девочка. «Я только котам пробовала на нос нажимать». «А можно я попробую произвести те же действия с вами?» Девочка немного посомневалась, но все же утвердительно кивнула. Смерть снова протянула руку и аккуратно, еще более осторожно, чем раньше, коснулась носа своей маленькой собеседницы. «Пип!» Смерть тут же испуганно отдернула руку. «Что это за звук?» Девочка не могла уже сдержаться. Присев на асфальт, она залилась звонким смехом, сквозь слезы поглядывая на фигуру в капюшоне, оглядывающуюся по сторонам в поисках источника непонятного звука. «Ну что вы, это же шутка такая, смотрите!» Девочка несколько раз коснулась своего носа, сопровождая это различными смешными звуками. «Дотрагиваешься до носа и говоришь «пип», как будто он резиновый. Это же смешно!» «Как же так получается, что у вас появился резиновый нос? А куда делся предыдущий?» «Да никуда он не делся!» – отсмеявшись, проговорила девочка. «Это как будто, понимаете? Как будто он резиновый, а на самом деле он обычный, кожаный!» «Как будто...» медленно произнесла смерть, пробуя слово на вкус. «То есть для того, чтобы испытать радость, нужно мысленно сотворить что-то, чего на самом деле не существует?» «Не обязательно», – покачала головой девочка. «Но если вас ничего не радует из того, что есть на самом деле, то можно начать и с этого способа». Смерть задумчиво потирала подбородок, пытаясь уложить в своей голове полученную информацию. «Ну что ж», – смерть снова изобразила легкий поклон, – «я подумаю, и возможно, что когда-нибудь я попробую воспользоваться вашим советом». «Пожалуйста». «Что вы сказали?» «Я сказала «пожалуйста». «А что мне нужно на это ответить?» «Ничего не нужно. Вы должны были сначала сказать мне спасибо. Но раз вы ничего не сказали, то я решила, что вы забыли, поэтому сама сказала вам «пожалуйста». «А, вот как!» – пробормотала смерть. «До свидания!» – девочка пожала плечами и снова присела на асфальт дорисовывать свой рисунок. «Пожалуйста!» – кивнула смерть и медленно зашагала прочь. У куста сирени она остановилась, украдкой оглянулась на девочку и, убедившись в том, что на нее никто не смотрит, наклонилась и протянула руку сквозь листья. «Пип!» – шепнула она и снова коснулась носа кота, который от страха из розового уже почти превратился в пепельно-серый. Только немного успокоившийся, кот подпрыгнул на месте, как от удара электрического тока, и, сметая все на своем пути и проклиная всех на своем кошачьем языке, ринулся в сторону подвала. «Да, действительно забавляет», — хмыкнула Смерть, — «но не более того». Смерть зашла в палату ровно в тот момент, когда точка электрокардиографа дернулась в последний раз и превратилась в ровную линию. Пройдя мимо суетившихся врачей, так как будто их и не существовало, она подошла к операционному столу и склонилась над телом. «Вот так встреча!» – удивленно вскинула бы брови она, если бы они у нее были. «Не думала, что она произойдет так быстро». «Вы Смерть? Мы с вами уже встречались?» Девушка, лежавшая на столе, нахмурилась, пытаясь вспомнить, о какой встрече идет речь. «Ну что же вы, не помните совсем? 23 года назад вы мне пытались объяснить, что такое радость». «А-а-а, радость!» Устало улыбнулась девушка. «Так это были вы! И что, у вас получилось ее испытать?» «К сожалению, нет», — вздохнула Смерть. «Но ваш способ некоторое время меня забавлял, чем, несомненно, скрашивал мое существование в этом мире. Кстати, пользуясь случаем, хотела бы вас попросить еще раз помочь мне». «Не думаю, что вы выбрали самое подходящее время, но разве вам откажешь?» — рассмеялась девушка. Смерть тут же вытащила из складок одежды все тот же блокнот и, найдя нужную страницу, протянула его девушке. «Вот это слово! Я правильно его записала?» Девушка скосила взгляд на блокнот, и улыбка снова озарила ее уставшее лицо. «Благодарность!» произнесла она по слогам, еле сдерживая смех. «Нет, неправильно. Записывайте. Я вам продиктую по буквам». Смерть исправила ошибки и, закрыв блокнот, снова спрятала его где-то внутри своего балахона. «Вот и отлично. Спасибо вам». «Теперь все. Нам пора идти?» Вздохнула девушка и взглянула на врачей, все еще так суетившихся вокруг стола и совершенно не обращавших внимания на посторонних в палате. «Успеем еще!» – улыбнулась Смерть и медленно протянула руку к лицу девушки. «Пип! Что вы делаете?» «Пип! Это действительно неуместно!» – попыталась отмахнуться девушка. «Пип! Пип! Еще разряд! Есть разряд! Адреналин внутривенно! Подготовить инъекцию атропина! Готово!» Врач бросил быстрый взгляд на монитор электрокардиографа. Прямая линия дернулась и снова запищала отрывистыми сигналами. «Пип, пип, пип».